эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 8 мая 2019 года, среда. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Денис Конуков. Здравия тебе, Денис. Здравия, Алексей. Здравия, радиослушатели все. Мы с тобой давненько не видались, и у нас сегодня тема анимация и реанимация, что связывает эти понятия в нашем мире. Сразу скажу, что эта передача должна была состояться несколько раньше, но вот по причинам техническим она не состоялась, и наконец-то мы встречаемся с Денисом по этому поводу. Ну, тебя уже многие наши радиослушатели и зрители знают, я так что думаю, тебе представляться не надо. И сразу давай-ка попробуем перейти к этой теме, чтобы начать ее раскрывать. Предоставляйте микрофон, сам отхожу в сторону. Пожалуйста, я буду рядом. В первой части, сразу только один напомню, в первой части мы принимаем вопросы и реплики от наших уважаемых радиослушателей и зрителей, принимаем на сайте slavradio.org и принимаем у нас на канале в Ютубе youtube.com/slavradio. И там Slavradio пишется латиницей одним словом. Поэтому кто желает, тот нас найдет очень легко и просто. Итак, вопросы пишите, мы их озвучиваем во второй части. И думаю, что из этого будет складываться очень интересная у нас беседа. И также отмечу, что тех, кто человекообразные, но не человеки по образу мышления, то есть таким всякие там гоблины и прочее, мы таких как-то не жалуем и сразу отправляем в баню. А вот с человеками, которые пытаются в чем-то разобраться или в чем-то разобрались, мы с радостью общаемся, даже если по каким-то причинам наши взгляды в чем-то не сходятся. Итак, после этого, Денис, приступай. Хорошо. Так вот, что бы я хотел рассказать. Ну, начало, допустим, вот если мы возьмем понимание вот это, анимация. Анимация, ну, зарождение, просто зарождение жизни, где бы то ни было. На Земле, допустим, вот возьмем мы о Земле поговорим, вот у нас происходит такое сейчас как раз процессы такого рода, что много что сошло с места, как бы, да, вот несоответствие, какое-то несоответствие, оно именно вот даже ощущается на физическом плане, несоответствие именно вот творению самому, как оно должно происходить. И вот время, само время. Я просто хотел бы поставить разговор свой с такой точки зрения, что вот именно много терминов, много очень терминов, которые с толку сбивают вообще наглухо. Вот когда начинаешь о чем-то говорить, и много терминов там вот это. И у человека начинается там головокружение. На самом деле вроде бы все просто. Друг друга, чтобы понимать, много и не нужно. Всего-то вот эти как бы 10 заповедей, так скажем. Пресловутые вот эти 10 заповедей. Просто соблюдение вот этих сводов и отношения, просто человеческое отношение от одной души к другой. Вроде и всего-то. Но на самом деле происходит столько всего. Вот это накопилось, накопилось, накопилось. И в итоге что у нас происходит? На грани. Сейчас вот наша Земля маленькая, вот это вроде бы, она в таком состоянии находится, что нуждается она очень в помощи. Но вот эта помощь, которую мы имеем в виду, ее надо осознать просто. Осознать, в чем эта помощь должна выражаться. То есть неосознанная помощь, она может и вред даже нанести. Но то, что происходит сейчас с нашей Землей, и то, что люди Да, вот много людей сейчас тянутся друг к другу, вот это чувствуется даже на расстоянии. Вот много такого происходит, что вроде выходишь на улицу, как бы, и раз, и вот вообще неожиданно с какой-то стороны, и такие вещи происходят, что аж вот диву даешься. Просто вот такое отношение между людьми. Проявление. Но бывает и наоборот, естественно. И вот сейчас вот такое время, что земля наша, она вот нуждается в этой помощи. То, что сама природа создана таким образом, что есть женская половина и мужская половина. И вот прерогатива вот эта, то есть семя должно взращиваться в лоне женщины. Это к чему я хочу сказать, я сейчас это объясню. То, что вот есть у нас такое понимание сейчас, вот особенно квантовый переход, там черная дыра, в общем, короче, там раскрутили опять там что-то такое грандиозное. Сфотографировали даже эту черную дыру. Ну и вот как-то слушал вот эфир один, и в голову мне вот такая мысль пришла, не знаю почему, откуда она взялась, то, что сама вот это место, да, само место, вот это где семя вкладывается в лоно женщины, и где оно находится до определенного момента, до рождения жизни. И вот это место, оно само, как бы мне в голове вот ири, вот что-то вот такое, да, как бы вот подряд, вот так, ири. То есть это место, которое есть на самом деле рай, и которое должно содержаться в ней вот, ну, такой чистоте, да, и настолько там должно быть, ну, комфортно, вот именно рай есть. Но когда в процессе жизни вот начинаются какие-то вот эта гордыня, там вот это все, ну это образно я говорю, просто хочу, чтобы вы поняли саму вот эту глубину. Да? Вот как это внутри, вот в этой территории, что должно происходить. Должна быть, постоянно должна быть чистота, соблюдение чистоты вот этой. Вообще там не должно быть никаких, ни негативов, ничего абсолютно не должно быть. И вот сейчас очень, я бы сказал, ну, трудно, наверное, вот женщинам особенно. Вот, потому что я думаю, что на уровне своем интуитивном, они все понимают это, что от них многое зависит, но им надо вот это осознать, что именно от них зависит, как именно должно это произойти, что женщина сейчас как бы должна, ну, должна тоже такое слово, но вот в Писании было, что кающаяся Магдалина, образ такой опять-таки у нас здесь всплывает, кающаяся Магдалина, в чем кающаяся? То есть должно быть какое-то покаяние перед очищением, потому что мы стоим вот именно на грани вот этого очищения. До того вот это все дошло уже, что нуждается мир в переформатировании вот в этом. То есть он должен произойти, грандиозные очень изменения должны произойти. Но это должно произойти, чтобы мы это осознали с нашей осознанностью. И помогли именно в этом друг другу. И поскольку мы живем вот в такой территории, да, то, что мы... И у нас и язык вроде так... Особо, ну, есть у нас родной язык, но мысли там мы выражаем все вот одними и теми же знаками. как бы, да, вот славяне, общность, вот это, фактически ведь жизнь происходит. Она с восток, запад, восток, запад, вот солнце, оно идет по горизонту. Север, юг, магнитное поле, вот это. И вот этот календарь, который нам тоже, как бы, навязанный вот этот, какой-то придуманный календарь. Просто здесь у меня исследования какие-то были насчет календарей. И вот эта связь между календарями, то, что есть зороастрийский, вот, ну, Кирилл Запорожец хорошо очень это объясняет все. И вот эти календари, сама связь календарей, как она должна происходить, если она соблюдается, соблюдение самого образа жизни относительно вот этого календаря, да, у нас вот, допустим, который календарь есть. В южном полушарии свой календарь, здесь свой календарь. Но есть вот эта шкала, которая именно характеризует саму вот эту, как сеть мироздания называют ее иногда, вот физики так называют, что как она устроена. То, что есть и параллельные миры есть, и все вот это, все это присутствует. И вот это присутствие, осознание того, что так должно быть, и то, что сейчас происходит, сейчас именно. Вот то, что люди, как бы, много людей, вот много передач таких, что начинают когда говорить вообще о чем-то там, вообще вот духовности как будто и рядом никогда не было. Вот только именно материализм, какой-то материализм, и как будто вот человек должен только вот употреблять, зарабатывать. А на самом деле друг о друге даже поговорить, чтобы вот как вы разговариваете, обычно, да, вот эта передача мне нравится, когда Соколовым вы говорите, там, Александров. Ну вот, с Мишей разговариваете. Вот просто вот чисто по-человечески. На простом языке, просто вот без всяких задних мыслей, как должно быть, как люди должны общаться. И вот то, что вот Земля сейчас вот это нуждается в этом, как бы реанимация должна произойти. Вот эта реанимация пресловутая, там детерминация называют ее. Настолько людей вот ими терминами этими, они вот просто люди, не знаю, слушаешь иногда, и такое начинают вот просто в разговоре и заводят такую этот чащу какую-то там, да, что даже и этот не выберешься потом. Вот такие вещи происходят сейчас. И вот поэтому и говорю, что именно вот это место, которое должно проявиться, потому что именно здесь будет происходить событие, оно будет происходить именно здесь. Вот это и есть это то лоно, в котором будет происходить. Вот это так, можно назвать ее черная дыра, вот такое. Поэтому я говорю, что логически, если просто подумать вот так, я думаю, можно так сказать, что вот именно вот не... Когда неухоженный вот двор, допустим, да, вот, и во двор заходишь иногда, вот чистота, все прекрасно, так, а иногда во двор зайдешь, и там бардак такой, вот так, все там сверх на голову, куча мала. И вот это есть именно вот грязь, несоблюдение вот этой чистоты. И вот надо вернуться, осознать, понимании, что есть на самом деле вот Ир. Вот бабушка иногда говорила, она приезжала, в горах жила бабушка, и она приезжала и вот могла просто увидеть совершенно незнакомого человека. И когда посмотрит вот так, и она говорит, вот это Ирон. Ну, Ирон имелось в виду, что это человек из Ирия. То есть по внешнему виду она уже как-то определяла. Просто не знала, вообще незнакомый человек. Но говорила вот так, вслух говорила, что вот этот человек, как бы вот, и это только сейчас тоже я начал понимать, вот, вот эти мысли такие появились, что вот именно Ири – это то место, где сохранена вот эта чистота, божественная чистота, и где должен жить человек на самом деле. Это его место жизни должно быть. И вот это мы должны как-то осознать и понять, и не стесняться этого абсолютно нисколечки. Этого никогда не надо стесняться. Ничего там в этом... Так должно быть. Жизнь так должна быть. У человека вообще в мыслях не должно быть убийства. Как это можно, чтобы человек вот просто даже мысленно подумал, что у кого-то может жизнь отнять? Такого же, как бы, ну, сплошь и рядом, по идее, так получается, что вот кругом только так и происходит. И навязывают еще, и, не знаю, вот такие мысли какие-то, Алексей. Хорошо. Хорошо, давай теперь перейдем уже к вопросам и к нашему разговору, потому что многое уже здесь стало проясняться, но кое-что надо прояснить. Я сейчас запущу сразу отбивочку, чтобы она перейти ко второй части, и так уже плотненько начать с тобой взаимодействовать и взаимодействовать с нашими радиослушателями и зрителями. Напоминаю, что вопросы и реплики принимаем только на тех сайтах, которые относятся к нам, к нашему народному славянскому радио, slavradio.org, slavradio одним словом латиницей, а также на канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Итак, отбивочка, после этого вторая часть. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 8 мая 2019 года, среда, по одному из современных календарей, анимация и реанимация, что связывает эти понятия в нашем мире. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Денис Конуков. Ну, в первой части Денис попытался выразить, насколько я понял, суть нашего вопроса, и теперь давай-ка будем уже уточнять с тобой, что это все означает. Но для начала такой провокационный вопрос сюда пришел. Я, честно говоря, ждал этого вопроса и вот дождался, и теперь я хочу, чтобы ты раскрыл эту тему. Провокационный вопрос звучит так. Алена Терещенкова, при чем здесь славянское радио и этот кавказец? В чем параллель? Вот когда мы с тобой говорили, я тебе первым тоже вопрос задал тогда, помнишь, да, каким образом ты связан со славянами, славяно-русами, славяно-ариями и так далее. У нас с тобой теплый разговор получился, я тогда пожалел, что даже не записал его. Но вот Алена напомнила нам этот разговор, и теперь я прошу тебя эту параллель провести. Почему ты вот человек вроде бы с Кавказа, да, как вот привычно все-таки для большинства людей, что ну, на Кавказе не славянские народы живут, и ты выступаешь на Народном славянском радио. Что нас связывает? Ну, так получилось то, что если вот Алена, да, она смотрела, если вот это видео, которое раньше как бы выходило вот на славянском радио, она уже бы, наверное, как-то поняла, ну, что вот именно как это связалось и как мы познакомились с тобой после того, как вот этот календарь я увидел, да. Вот, свое представление об этом календаре у меня появилось. И вот она бы, наверное, ну, более полно поняла, что такое. Ну, кавказец, не кавказец, какая разница? Дело же не в этом. И суть дела не в этом, в том, что кавказец кто-то и кто-то не кавказец. Суть дела в том, что людьми надо быть друг к другу в отношениях. Ну, давай начнем с того. Все-таки мы вот сейчас с тобой познакомились. Помнишь, да, ты мне позвонил, написал. Вот да. У нас есть традиция. Дальше началось, что оказывается очень многое в твоей традиции, в вашей традиции, которая в вашем месте присутствует, пересекается с теми традициями, которые реально существуют у староверов, которые существуют у многих славянских народов. И вот тогда мы с тобой стали разговаривать, и оказалось, что твои предки... они пришли, в общем-то, не абы откуда, а вот теперь продолжь просто, откуда они пришли? Да, мои предки, они пришли, как бы, ну, это есть такое понимание, что север, ну, Памир, да, вот именно в горах жили. Вот это то, что идет Кавказский хребет до Памира и еще сверху. Ну, вот сейчас именно где Северная Осетия находится, именно вот сейчас, вот там есть такое место. Ну, это тоже север и граница с Грузией. Как бы, вот. И просто это она закрыта вот этим горным массивом. И вот оттуда предки наши. Это называется, ну, Алагирское ущелье. У нас так вот. Основное ущелье, оно называется Алагирское ущелье. И от него уже дальше идут семь ущелий. Как бы придатки к этому ущелью. Ну хорошо, ну, а вот там, в этом ущелье, в Алагирском, появились, вот ты упоминал, твоя бабушка говорила, Сырия человек, и вот мы с тобой говорили, тоже Ирий упоминал. Что имелось в виду, когда человек вот говорил, Сырия, наши предки Сырия и так далее? Да, там имеется в виду, вот в Писании там описывается, ну, что человек сам появился, вот как написано, человек сам появился от... Вот этот фарн, есть такое понимание, фарн. Фарн – это, чтобы понятнее было, сочетание вот этих семи качеств, которые должны присутствовать в человеке и гармонично присутствовать. Не просто так, а именно гармонично. Здесь, на земле. И вот человек появился из дух, вот просто дух Бога, ну так именно и переводится, Хосау Коматов, это вот именно есть дух Бога и вот этот фарн природы, как бы соединились, соединение вот это произошло и получился вот этот Ири, и получились люди, жившие вот в этом Ирии, и потом оттуда уже пошедшие дальше, как бы, ну, людям, другим людям показывать знания. Как, ну, так, то, так. Скажем так, светлые люди появились из Ирия, да, и Ирий – это место, да, которое, да, есть на земле и есть на небесах. Да, да, именно вот Ирий, именно название вот этого места – это и есть как бы Ири. И потом мы с тобой тоже разговаривали, и вот у тебя прозвучало, что древние аланы, они вот не просто так появились в горах, это были люди с определенными, ну скажем так, устоями и с определенными задачами. Да. Потому что в горах живут очень много народов, которые между собой часто вообще никак не связаны, и не генетически, и не по культуре. Но вот аланы, которые древние аланы, они связаны очень много с теми, которые пришли с севера. Вот от тебя я слышал такие фразы. Да, ну алане вот по последнему, вот, я же интересовался тоже, интересуюсь как бы по своим исследованиям. Вообще вот было четыре алани. И одна алания, вот восточная, она как бы с Хазарией взаимодействовали больше. А западная алания, они взаимодействовали больше с Византией. Но была еще алания, это Урал, вот между Уралом и Кавказом, вот где Дон, конкретно именно вот Донские степи, вот там тоже еще была алания. Еще была алания в районе Северного Афганистана, вот там именно вот, где сейчас вот этот Памир, Северный Памир, там Афганистан, вот эта местность. То есть четыре алании как бы было вместе на тот момент, ну на то время. Это вот Это взято мной из трудов Кузнецов, есть такой один человек. Он же такой довольно пожилой дядька, но еще живой, слава Богу. Живет он в минеральных водах, и всю жизнь посвятил он именно вот алановедению. И вот захоронение, вот это все. В общем, большую часть своей жизни он вообще вот посвятил. Вот такой хороший дядька. И вот у него взято мной много было вот насчет вот этих алани. Ну, еще такое есть понятие рус-алань, то есть светлая алань. Да, рухш. Рухш, да, это рухш вообще вот на языке у нас. Это рухш, это свет есть. Ну вот видишь, и Руш, и Русь – это свет означает. Да, да, да. Это сохранилось во многих народах. Конечно. У Рус – это у света, да, Руш, да. Русь и так далее. Вот это значение света. И когда говорит Русь Алан или Руш Алан, это говорит о том, что это светлые Аланы, которые вот как раз… Ну вот на тебя смотришь, ты вроде бы не темный человек, и по взглядам по своим, и по коже… Единственный акцент горский присутствует, да, ну вот это и есть. А так вот смотришь на тебя, ну, человек, белый человек. Хорошо, ну, я думаю, Алене ответ был дан, какая параллель в чем здесь, потому что многие и предания очень похожи, и уклады жизни очень похожи. И еще от меня несколько вопросов будет, а потом я уже начну зачитывать вопрос наших радиослушателей. Вот ты сказал, что земле надо помогать. Ну-ка, давай-ка разберемся, как это земле надо сейчас помогать. Что ты имеешь в виду под словом «помогать»? Ну, научи, вот вразуми меня, пожалуйста. В чем наша помощь, может быть, земле? В чем наша помощь? Ну, первым делом, просто вот вставая рано утром, вот человек проснулся, просто вот пожелать на энергетическом уровне, да? Вот поздороваться, хотя бы с этого начать, поздороваться вот с землей нашей и пожелать ей всего хорошего. Поблагодарить Бога за то, что мы вот живем на этой земле. С этого хотя бы пока начать. На таком уровне. Потому что это точно так же работает, как и все остальное. Не говоря уже там не сорить, там, когда идешь там. Но ты знаешь, вот сейчас ты говоришь, и я так думаю. Вот ты из Северной Осетии. В Северной Осетии, насколько я понимаю, христианство очень широко развито, правильно? Да, и христианство. Вот, но ты говоришь поздороваться с землей, я так предполагаю еще поздороваться с солнышком, да, поздороваться с природой. Это не христианские, это какие-то больше языческие и ведические такие наследия. Да, ну вот это именно и есть то, что разделение вот это потом произошло на самом деле. Вот я себя не считаю, не мусульманин я, да? Не христианин, не я, просто вот ирон. Ну, для себя я себя отождествляю так, что я ирон. Вот. И когда кто-то спрашивает меня, Кассонда, ну откуда ты? Я говорю тогда ирон. Сирия, да? Да, так и говорится именно вот ирон. Я не говорю там, что пошел Мондан или Чарыштондан, или там. Я говорю просто вот Ирондан. И как на тебя смотрят? Нормально смотрят, не знаю. И много у вас таких с Ирона? Ну да, есть. Не так много, чтобы, да, конечно. Это действительно, Алексей, это, знаешь, вот как бы... И смех, и грех. Вот такое получается, что по большому счету, что многие вообще друг друга уже вот вообще близко не понимают даже. Вот буквально какие-то вот, о чем я могу судить, какие-то вот эти, ну, осознал я, допустим, там в 7 лет себя так чуть-чуть, и как бы вот с тех пор оценивая жизнь, быт, вот просто люди как жили между собой, вот эти какие-то там 50 лет, так возьмем. Совершенно небо и земля, Алексей, я тебе говорю, что вот вообще люди поменяли отношения вот друг другу, именно как было вот именно духовное, да, вот душевное отношение друг к другу. Вот это сильно изменилось. Денис, ну подожди, Кавказ всегда славился тем, что традиции кавказские, это были незыблемые такие столпы, на которых держалось кавказское общество любой национальности на Кавказе. И ты вдруг сейчас нам говоришь, что на Кавказе рушатся традиции. Но если уж на Кавказе традиции рушатся, то что нам ждать тогда от Европы, где там вообще уже все с голыми задницами бегают? Я не говорю, что рушатся традиции, рушатся уклад, да? Сам уклад, то есть... Традиции, они сами незыблемы, и они будут, и будут стоять, и так, но люди сами, да, люди сами могут, как сказать, вот в ущерб, да, в ущерб нанести, да, ущерб кому-то, вообще вот даже не задумываясь. Раньше такого никогда не было. Цивилизация пришла, да? Да, вот это именно вот. То, что как бы потребление вот это такое на, как, на каком-то на автоматическом уровне, как будто это все вот так происходит, как конвейер. Ну да. Хорошо. А вот много ли людей, которые выходят с утра и могут поздороваться с землей, поздороваться с солнцем, поздороваться с природой? Вот у вас? Да, да. Угу. Хорошо. Ладно, идем дальше. Значит, первое, что ты предлагаешь, это человеку все-таки взаимодействовать с землей-матушкой, взаимодействовать с окружающей природой. Это вот самое главное для того, чтобы, ну, посылать добро. Это самое главное для того, чтобы помогать ей. Правильно я тебя понял? Да, ну, в первую очередь, конечно, изначально я так думаю. Угу. Именно посыл должен быть такой, исходящий посыл должен быть именно позитивный. И так... Понимаете? Вот еще прозвучало от тебя, что сейчас вот в этом месте многое что решается. А что решается и что это за место, на которое ты указал? Да, это вот как я увидел это, да? Ну, делюсь опять-таки, это не есть истина, как, да, вот такая, что это именно так и есть, но я вот таким образом это увидел, то, что... Происходит вот этот, как бы, сжатие. Вот оно еще не произошло. Вот это сжатие, которое будет являться, итогом его будет являться вот именно вот это очищение. Вот это конкретное будет сжатие происходить, но оно будет происходить там на таком уровне, на космическо-энергетическом. Там будут связаны и планеты, там и все. Вот это на таком уровне будет происходить. И очищение произойдет. То есть, по моему представлению, такое есть, что каждый человек, каждый, независимо, какое он вероисповедание или там, ну, каждый будет на том месте, где он должен быть в зависимости от того, что он накопил, вот накопление вот этого, да, всего, то есть хорошее он накопил там или плохое накопил. И вот в зависимости от того, сколько, как бы, да, вот он будет каждый на таком месте, то есть как-то вот уровни такие, если мы возьмем так вот, по уровням если взять, то, что люди, по-любому люди, прогресс, он должен существовать, и он существует, и он идет вперед, не останавливается. Все идет, время идет вперед постоянно. Вот так. А почему ты считаешь, что уже время это наступило? Какие признаки, приметы, откуда у тебя такая информация идет? Это вот, знаешь, как меня навело, что на мысли эту... Вот я Библию читал, и вот Библия у нас получается из двух частей. Как бы, да, вот Ветхий Завет и Новый Завет есть. И как-то аналогии с календарем проводить начал, когда вот это исследование уже. И тогда у меня выскочила такая вещь, что именно календари сами по себе, они имеют, ну, частота. Это как вот компьютер работает, да, на определенной частоте, там 2 бита, там 4, 8, 16, 32, и вот так. И точно так же вот этот календарь, и у них существует вот эта шкала своя, тоже временная шкала. И у нас получается, что Библия наша, вот эта, которая написана, да, в ней как бы Ветхий Завет, это идет у нас 925 страниц, если мы возьмем именно вот по страницам. И еще есть потом Новый Завет. И Новый Завет 292 страницы. И там уже, если вычисляя, у нас получится, что мы выйдем через это вычисление на план Соломона. А план Соломона, как вот, по моим вычислениям, тоже вот это так как-то у меня получилось, я не знаю почему, но вот именно что 5508 год, который упоминается в этом в звездном храме, когда заключение мира в звездном храме. И вот когда вот это все прибавляешь, вычисляешь, там это все туда-сюда. И вот Библия, это уже вот последние как бы несколько лет остается. Но Библия, она от одной страницы, чтобы перейти до другой, допустим, вот у нас 288 и 289, да. И у нас получается, что проходит 7 лет, 7 лет, 7 лет, 7 лет. Вот, ну, цикл такой идет. Как бы скрытая это тоже, ну, информация такая. Как бы не видишь, но когда вычисляешь, она вот проявилась вот таким образом. Поэтому я говорю, что вот, как бы конец ну, Библии. Вот библейский проект, как бы, это и озвучено уже было несколько раз. Там я слышал это в разных передачах, что как бы библейский проект подошел, вот это авраамические религии, как бы пришло время, как бы, ну, конец, да, вот апокалипсис называют, но я не люблю это, что, потому что начало, к началу пришло. Ну, апокалипсис – это греческое слово, означающее откровение, все лишь навсего, ничего ну, там да. такого страшного нет. Но, естественно, стоит вопрос, а при чем здесь вот славяно-арийские, арийские корни и библейский завет? Потому что ведь, если так внимательно разобраться, Библия, ну, Ветхий Завет – это все лишь навсего правильно переведенная, упрощенная Тора. Ну, вот Тора на русском языке, а если сравните, она очень читабельна и схожа с Ветхим Заветом. Вот кладете перед собой Тору, переведенную на русский язык, и Ветхий Завет, и одно и то же. Там, может, отличается 2-3 слова встречаются, которые отличаются. Все остальное одно и то же. То есть, когда мы говорим Ветхий Завет, значит, говорим Тора. Когда мы говорим Тора, это означает, насколько я помню, у иудеев мудрость переводится так. То есть, это мудрый завет, который надо исполнять. Но это завет для иных народов. Это не славяно-арийские народы. А ты вот ссылаешься, уже не первый раз слышал, где произносишь вот Ветхий Завет, потом Евангелие, то есть, Благая Весть. Да. Почему именно вот с этого ты начал? И каким образом ты тогда пришел к славяно-арийским, славяно-русским каким-то традициям, основам и наблюдениям? Так, вот это и произошло, что когда у нас... начали вообще. Ну, это по истории нашей, опять-таки, в горах, если мы будем брать, что туда приезжали, кто туда приезжал, зачем приезжал, что там записывалось, какая информация там собиралась. Это все собиралось потом и собиралось для, ну, организации, так называемой, вот этой Академии наук, которая была как бы в основном это... Ну, не немецкие, французские, там ученые всякие, там вот эти Эллеры, Миллеры, там Миллеры, вот это все. Шлёцеры, Байеры и так далее, да. Угу. Да, да, да. И вот именно вот это то, что они как бы, если они приезжали, да, и потом уже вот эти знания, и сейчас, которые знания нам, как бы, да, вот эти гаджеты всякие, вот это все, это значит... Это откуда? То есть это не наше. Нам это тоже не, ну, не ложится, как бы, да, вот именно Кавказом. Вот это ни в какую сторону, ни телефоны, вот эти, ни гаджеты там всякие какие-то. Это тоже вот что-то такое пришедшее извне. Ну, по природе нашей это нам не идет. Это нас убивает, можно так сказать даже. Что на таком уровне это все воспринимается, что и человек зомбирует на теперешнем уровне, до чего они достигли. И вот это именно идет как бы уничтожение именно вот тех людей, которые вот не касаются вообще вот это Ветхий Завет там всякого вот этого, да, это пусть оно им будет, я не говорю, я не против, я не такое, чтобы этот там уважаю людей, чтобы просто люди были нормальные, но вот это именно меня тоже как-то побудило обратиться, ну, в корни посмотреть. Именно вот что это христианство, почему, то есть отделить как бы, да, вот это, потому что это органически, я это вообще не воспринимаю вот на таком уровне, это на генетическом уровне даже чувствую, что вот, да, и просто разобраться, чтобы, поэтому я вник вот именно как бы так глубже, а так мне как-то это, я не отношусь ни к Ветхому Завету, там никак я не отношусь к общему. Угу. Да. Понял тебя. То есть, если человеку помогает это, если он в это верит, то это его дело, да. Ты никому ничего не мешаешь. Но у тебя свой путь, своя дорога. Все, разобрались. Хорошо, переходим теперь к вопросам от наших радиослушателей. Первый от солнечного тенька пришел. Солнечный тенек пишет. Уважаемый Денис, приведи пример, когда неосознанная помощь нанесла вред. Благодарю. Неосознанная помощь нанесла вред? Ну вот, как сказать, хотел человек помочь, да? Ну вот, допустим, видит, что кому-то что-то там, необходимо что-то, тот мучается. И он со своей колокольни, так скажем, просто увидел, что вот таким образом может помочь ему. Ну, то есть вреда в мыслях у него никаких нету. Но он приходит и делает что-то такое, от чего тот в недоумении. Вроде никто не просил там или как-то, ну, как-то вот так. Другими словами, еще мы тоже с Мишей разговариваем, смеемся, вспоминаем часто Ералаш. Когда там пионеры помогали бабушке переходить дорогу, а бабушке, оказывается, нужно было не через дорогу, а, наоборот, в другое место. Они все время ее перетаскивали через дорогу, да? И получалось, что бабушка вместо того, чтобы благодарить, их палками уже гоняла, потому что сколько можно меня через дорогу переносить? Надоели. Да, из этой же серии. То есть это называется причинение добра, когда не надо помогать, а человек думает, что так будет лучше, и он вместо добра причиняет зло, конечно, тоже. Да, мне это так... Хорошо. А слушай, вот как раз возвращаясь к вопросу о нашей земле. Если мы хотим реанимировать землю, если мы хотим вернуть все к устоям первоначальным и делаем это с точки зрения своего представления, не будет ли это уподоблением ситуации с бабушкой, когда мы своей глупостью не осознаем этого мира, а пытаемся этот мир переделать, как нам его, как он нам видится? Как нам кажется, тем самым не нанесем ли мы еще больше ущерба земле? Ну, здесь это уже здесь такой вопрос, что как бы здесь поодиночке не решается этот вопрос, это решается всем миром. Ну, и так, согласно месту. Это, ну, как бы есть люди такие, которые и понимают, и знают, как это делается. Как бы это все, да. Если вот раньше были люди, вот опять-таки бабушка рассказывала, что вот, параллельных миров опять я коснусь, потому что они действительно существовали и сейчас существуют, но сейчас проявленность их вот в нашем понимании. Мы их не видим, просто не видим. А раньше люди такие были, которые не все, конечно, но были определенные такие, личности, люди. И они могли видеть разные сущности из разных миров. То есть параллельно, да, вот, которые существовали. И они общались с ними, все вот это, раньше это было такое. И когда вот, ну, люди на таком уровне находятся, духовного развития, естественно, земле, я думаю, что они не будут приносить никакого там, как бы, вот этот вреда такого, как этой бабушки. У тебя, получается, бабушка была так достаточно ведущая женщина, ну, если она такие вещи-то тебе рассказывала. Да, да, она такая. А вот вопрос, как таких людей определить, которые способны что-то менять? Ты сказал, что такие люди есть. Хорошо, согласен, есть. А как их найти, как к ним обратиться? И вообще, нужно ли к ним обращаться? Если они есть, они же и так ведают о том, что делать. Угу. Ну да, это есть. И еще есть, как бы, ну, сейчас в разных учениях, там, ну, вот кто-то должен там найти у себя учителя, там, да, вот как-то вот этот пойти по вот такой лестнице, чтобы там этот узнать, это узнать, это узнать, это узнать. Но именно то, что, о чем я говорю, именно там такого не было, чтобы учитель там что-то, такого не было. Были вот именно старшие. Именно вот так и назывались старшие хиштар. И это старшие, они указывали, что, где, когда и как делать. Вот так это было все. Ну, то есть лишних вопросов никто ничего не задавал. Просто вот такой уклад жизни был. И вот так люди таким образом жили. Ну, это прям ты сейчас так говоришь про копное право какое-то, где старейшины, доверенные, избранные управляли этим именно, миром. Именно, конечно, да. И которые вот именно, вот человек, если он не чувствует землю, да, вот как он может там что-то там, как бы вот на таком уровне, если человек не чувствует. Вот раньше, помнишь, вот еще в фильме недавно даже показывали, но председатель там, это когда он просто вот берет землю, да, горсть земли родной там, да, вот и взял, и вот пощупал он. И он же чувствовал там, говорил, что вот это даст вот это столько центнеров там, это там. Ну вот как бы вот на таком уровне общения с землей. Mm-hmm. Ну председатель вроде бы, но... председателем, но вот такой дар у него, допустим, да. Вот слово ты произнес «хиштар», да? Да, «хиштар». Вот если по аналогии, как «руш» или «русь», значит, «с» заменяется на «эш», на «ша», если «ша» заменит, получается «хистарь», то есть «старый». Да, да. Это представитель старейшин, представитель, ну, старых. Ну да. А стар это не дряхлый, стар это умудренный, это с опытом человек. Mm. Интересно, слушай, так вот ты начинаешь слова разбирать, и всплывают некоторые моменты так, о том, как языки между собой переплетаются. Mm. Хорошо. Значит, должны быть старейшины умудренные, которые принимают решения, и вот на них можно будет положиться. Нахаш, вот это место было, когда что-то возникал, вопрос какой-то конкретный. Здесь было такое поле, Жилахар называлось оно, в горах, такое поле. И туда собирались, допустим, вот здесь возник у нас такой вопрос, надо его решать. И вот приходят туда, садятся в круг, и три старших, и начинает... Вопрос задали, и каждый, вот так по кругу, каждый выражает свою мысль относительно вот этого вопроса, что он думает. И каждого выслушивают по кругу. Вот так. И когда выслушали уже все, так и одни вот начинают втроем как бы совет держать, да, вот, и выносят решение определенного рода и говорят, озвучивают его. Вот так мы решили. как бы, согласны вы или не согласны? Если не согласны, снова говорят, почему, с чем связано несогласие. Или согласны, ну, естественно, тогда согласны. Как бы вот таким образом решают. Это нахаш, назывался нахаш. Угу. То есть, получается, копное право, где единогласие, да, насколько я понимаю, было? Не да, было такого, да. Кто за, кто против, 50% посчитали? Нет. Вот. Вплоть даже, знаешь, до чего было, Алексей, вот, ну, как бы... Наказание даже, такое наказание существовало, что если ты не согласен, да, вот и так не согласен, и так тебе не так, и то тебе не так, и то тебе не так, да, ну, уже как бы тогда говорили, ну, тебе, брат, не угодишь, можешь вставать и идти куда-нибудь там, где тебе нормально будет. Вот. Иди отдохни, да? Вот, Алена, да. Терещенкова, вот еще, пожалуйста, дополнение, что связывает в данном случае Дениса и его народ со славяно-русскими традициями, где у нас у казаков присутствует круг, у крестьян присутствует весь весевое право, то есть деревенское, сельское вече, копное право и так далее. Вот, пожалуйста, все это перекликается. И если мы говорим про короля Артура, который, в общем-то, не был тем самым, которым сейчас его представляют, а был одним из посланников, скажем так, наших народов, то в этом случае там как раз вот круг и был, когда он выслушивал всех и принималось потом решение за круглым столом. Так что вот еще одно связующее звено. Ладно, идем дальше. Идем дальше. Ярослава. Денис, читала ваш комментарий. Женщину сравнили с черной дырой. Какие параллели вы узрели, пишет тебе Ярослава. Зачем женщину черной дырой обозвал? Признавайся. Ожидал это, да, как бы это и провокация, наверное, с какой-то стороны. Я так подсознательно, ну, именно то, что на таком уровне это, я еще раз говорю, что именно место, я не имел в виду там это, черная дыра, как бы, да, вот в плохом смысле слова, потому что все черное, это не есть плохое, как бы так тоже можно сказать. Но само по себе то, что если что-то должно быть светлым, и в силу того, что не соблюдаются какие-то правила, какие-то, да, устои какие-то, и вот это, то, что должно быть светлым, когда становится вот черным, вот это я имел в виду, что несоблюдение места зарождение жизни, потому что именно это и есть, вот женщина сама по себе, это есть место, из которого выходит жизнь. Вот я это имел в виду. То есть ничего плохого здесь нет? Да, конечно, ну, так, ну, в силу, как она может, я во всяком случае не имел в виду никаких там оскорблений, там как-то. Просто вот это то, что должно быть чистота. Чистота, потому что вот этот черный цвет, он тоже не есть сам по себе грязь. Просто так. Угу, угу. Слушай, а вот про бабушку опять мысли пришли твои. А ты что-то взял у своей бабушки или вот сейчас думаешь, эх, если бы я тогда в молодости задумывался, сколько бы я сейчас всего этого знал? Не, ну, конечно, сейчас много чего помогало даже вот в жизни само по себе. Я же тогда рассказывал тоже про этого гнома, как это тоже вот помогло. Бабушкины слова сразу, вот они вот сразу в голове, раз и все. И вот надо пожелай вот тому, кого ты увидел. Я вот как только я пожелал, сразу мне так легко стало и хорошо стало. Я потом еще и запоминать что-то там начал еще. Ну, как бы. Вот. Ну, люди же, видишь, вот раньше по-другому совсем было. И даже вот на энергетическом уровне. У нас, как сказать, это сейчас многие даже не знают о том, что корни наши, да? У нас в Алагирском ущелье. Основное ущелье. Вот там есть три основных божества, так скажем, да? И вот одно из них – Реком. Реком Макалга Бритаранджелос. Это называется вот так они. называется. Но есть вход в это ущелье, да? Вот он начинается где? Ну, заезжаешь со стороны поля с равнины и в горы. Когда уже заезжаешь вот внутрь в ущелье, и с правой стороны там есть такой, ну, тоже Зуар, да? Зуар – это место такое, где, когда заезжает автобус, допустим, люди там сидят в автобусе, они вот должны заехать в ущелье. Автобус останавливается, и все выходят, абсолютно вот все выходят на улицу, и идут и делают жертвоприношение. Вот там место специальное есть, чтобы в следующем году сделать курт. То есть там вот собирается определенное количество денег. И вот на эти деньги покупается белый бычок, там это все. Ну, и делается курт. Но сам смысл, да, сама суть, вот то, что называется он, этот звар, это нахаш-звар. Нахаш – это слово. И вот когда все люди, представляешь, вот автобус остановился, все вышли, и все, да, никто вслух, никто ничего не говорит, просто подходят, и каждый загадывает все, что он хочет, да, с каким желанием он вообще приехал в это ущелье, что он хочет. И с кем он встретится там, исходя из того, что вот желание его осуществилось, да? И вот этот момент, он сам по себе, то, что манхашман, а вот, чтобы мое слово, да, оно не было ошибкой, чтобы я не ошибся в своем слове, с кем я буду разговаривать там уже, встретясь определенной, по определенной теме там. Ну, заезжаю там, кого-то мне надо увидеть. И вот общаемся. И вот именно нахаш-звар. То есть настройка шла уже с самого начала, как бы, да, вот, вот путь уже внутрь. Ты заходишь как бы в пространство такое определенное, что как дом, да, вот такой большой-большой огромный дом. И там есть свои устои, правила поведения. Ты должен уважать этот дом, понимать это там, что происходит. И вот и сейчас это многие даже вообще не знают и не помнят. Если это сравнивать со славяно-арийскими, славяно-русскими вариантами, то это что-то похоже на природное капище. Место, ну, да, силы, где есть определенные устои поведения. А скажи, если при этом тот, кто проводит обряды, обряды дей? Конечно. Или там каждый сам по себе? Не-не, там есть даже, знаешь, даже вот определенные места есть такие, ну, так мощные где, да, там именно только потомственно идет фамилия, и вот из этой фамилии только там, допустим, да, вот есть звар, такое место такое сильное, и вот именно в этом месте только из одной фамилии, в другом месте там из другой фамилии. Вот такие так. Хранители, которые проводят обряды, да? Да? Да, угу. Да, да, да. Хорошо. Ладно, идем дальше. Геннадий Романенко. Здравия, Денис. С праздником Великой Победы. При каких случаях идет реанимация и для чего? Благодарю. Ну, реанимация, да, вот так можно сказать. Это просто вот эти термины, терминология. Люди просто могут вот так ляпнуть что-нибудь, и оно вот прилипло, как прилипло, так и пошло. Но реанимация – это как бы восстановление. То, что вот недавно еще был случай, что вот если врач, допустим, да, возьмем вот врача, реаниматолог, и вот он как бы привезли там пациента какого-то, там в аварию попал, допустим, и надо его привести в чувство, реанимировать, то есть. И вот он начинает какие-то там прилагать действия. И во многих случаях получается так, что не приводит именно действия вот этого человека к нужным результатам. Но наоборот приводит то, что как бы нечто такое, что непонятно. То есть не результат это действий врача этого, да, а как бы человек, вот побывав где-то, вернулся там, это вот, как-то вот так. Ну, а реанимация это все, если, допустим, вот у меня самого были там 3 случая вот таких были, когда вот эта клиническая смерть была. Ну, первый раз я отчетливо помню, где был, что был там. Потом последние 2 раза так смутно, потому что вот какое-то, ну, темно было, и что это вот как бы в последнее время, может, уже что-то, не знаю почему. Но первый раз, вот когда это я отчетливо запомнил, где был я, что был я, где, какая среда там была, что там было, как. Свет какой был там. Ну, все абсолютно досконально запомнил. А так вот, реанимация, это как бы если будем так брать, что если человеку, ну, как судьба, скажем так, да, судьба, суждено человеку, если выкарабкаться там, допустим, то он выкарабкается. Независимо там от этого же там врача. А и с другой стороны, также может получиться, что и врач там, нужный врач окажется именно такой, который именно должен был там оказаться. Потому что некоторым сейчас как бы по барабану. Понятно. Так, далее, Марьяна Власта, как стать святым? Что читать? Какие практики применять? Такие вопросы. Ничего, любить просто своих близких от всего сердца, от всей души. Любить своих близких в первую очередь и всех остальных точно так же. Просто и, я думаю, человек будет святой. Так все просто. Хорошо. Ну, так, далее. Крамольник, скажите, вас учили первому. Чему учат? Узнавать и предвещать погоду. И если да, можете сказать, какое лето будет в Московской области этим летом 2019 года. Ты вообще силен предсказывать погоду? Нет. Ладно. Если не, идем дальше. Марьяна Власта. Как опустошить ум? И нужно ли это? Вот ты когда занимаешься какими-то там вот разборками цифр, вот составляешь какие-то там... Да. Свои, я не знаю, как это правильно назвать-то, ну вот, численники свои, линии какие-то рисуешь. Да-да. Вот ты опустошаешь свой ум? Если опустошаешь, поделись с Марьяной, как это сделать? Ну, у меня как-то получается, я так специально, чтобы вот так сесть, и этот, ну, один раз было, я вот это показывал тогда, что вот, чтобы сосредоточиться, вот этот кристаллик, вот смотрел вот сюда. И когда что-то нарисовал, и вот не понимаю, и начинал смотреть вот сюда. И потом уже как бы вот получалось раскрытие вот того, что нарисовал. Там схемы, здесь много схем у меня было вот разных всяких, там и календари, там и всякие. Я даже не изображал. Что я там нарисовал, как это получилось. И вот как-то вот так. Ну, отключаться специально, чтобы я такой техникой, ну, как бы не обладаю и не пробовал никогда, чтобы там раз и отключиться. Как бы медитация такая конкретная, глубокая. Я не занимался так. Насколько я понимаю, вот то, когда ты концентрировался на какой-то вещи, это была как раз медитация, концентрация на чем-то. Да, такая не глубокая такая, а именно вот просто вот как бы вот на какой-то точке определенности концентрироваться. Да. Угу. Особо не уходить. Так. Хорошо. Далее, Марьяна Власта. Следующий вопрос. Для чего человеку гордыня? Нужна ли она вообще? Если нужна, то для чего? Гордыня. Гордыня тоже это, как сказать, моем понимании вот это гордыня, то, что что-то человеку дано, и вот человек неправильно осознает, что ему дано, и начинает использовать это вот совсем не так, как нужно. И вот эта гордыня именно, я думаю, вот это проявление, вот это тогда проявляется вот это какой-то, ну это как для меня это гордыня, это все равно как бы больше негатив, с негативом как-то связано. Так, ну не нужна, я думаю. Угу. Хорошо. По большому счету она как бы, ну не нужна, я так думаю так. Понятно. Еще вопрос от Марианы Власты. Вот реплика даже, не вопрос, а реплика. Вот когда ты говорил там про место силы в ущелье и говорил про белого бычка. И вот Марианна тебе написала такую реплику. А разве жертвы кровавые – это не поклонение темному? Не, это как бы не считалось и не считается до сих пор. Это был обряд такой, да, что вот, ну, это предки, это устои, это давно-давно, это времена такие, да, и даже вот тот бычок, он уже сам знал, что он будет принесен в жертву. Вот на таком уровне это было. И там его как бы просто кровь, да, кровь пускали, и все чисто. Ну, как бы, как сказать это? Ну, вот, что я же говорю, он сам это понимал и добровольно как бы шел вот на эту жертву сам, вот этот бычок. Он даже, его просто даже вели, когда он, его не надо было ни тянуть, ничего. Он сам просто, сам шел на то место, где должны были его приносить в жертву. Хорошо, но одна из заповедей славяно-русов – это как раз не приносите жертвы кровавые. Здесь есть определенные расхождения. Хотя я знаю, что есть историки, которые утверждают, что у славяне некоторые племена кровавые жертвы приносили. Я не знаю, в какие поры это началось и для чего это все было внесено, но вот есть у нас заповедь, что жертвы кровавые приносить не стоит, ибо мирска кровь невинная богам. Так, ну ладно, идем дальше. Тамара Козлова, что вы думаете по поводу пожаров на Дальнем Востоке и Сибири в последние годы? Ну, видимо, чаще и чаще они стали происходить. Я так предполагаю, Тамара уточнять хочет. Это как-то связано с тем переходом, про который ты говоришь? Или это так просто поджоги от людей, которые не совсем человеки? Нет, это все связано. Связано, конечно. Это больше то, что будет происходить именно вот связано с самой природой. Природа сама это все будет как бы делать. Не это, люди не столько виноваты в этом, поджогах там, это, всякое это. Просто это вот природа. Хорошо. И в заключение, Александр Иванов просит тебя еще раз показать последнюю схему, там, где желтые элементы. Что-то она очень ему напоминает. Что это за схема такая? Вот эта схема. Ну, эта схема, это, как скажем так, эннеаграмма. Эннеаграмма, и, ну, это вот именно из суфийского знания там. Как бы это рисунок. Ну, он есть где-то, вполне возможно, что он еще где-то присутствует. Это, да? Но вот именно вот этот рисунок, это рисунок эннеаграммы, это вот Гурджиев такой есть, был. И у него там был вот этот четвертый путь, один из рассказов его, описанных был этим Петр Демьянович Успенский. И еще там был еще в поисках чудесного. В общем, вот там это все описывается как бы. Ну, это само описание процесса мироздания, как этот процесс проходит, начиная от частоты. Это просто, вот если мы возьмем, просто будет у нас 1 разделить на 7, 2 разделить на 7. И вот по кругу и так будет идти, и возрастать, возрастать, и вот эта частота будет увеличиваться. Mm-hmm. Ну, это такое схематическое показано вот так. Хорошо. Ну что ж, все вопросы и реплики мы озвучили, и пришло время подводить итог сегодняшней нашей передачи. Напоминаю, что тема заявлена «Анимация и реанимация», что связано эти понятия в нашем мире. У тебя есть возможность в заключении что-то доброе, вечное сказать нашим радиослушателям. Да, пользуясь случаем, Алексей, хочу. Не забыл я, конечно, какой сегодня день, вообще вот это все там, то, что было, происходило, что наши старшие где были во время вот этой войны, как защищали все, как стояли. Ну, просто нам, как бы, многие уже совсем не помнят, но нам-то, мы должны это помнить. Всегда и везде мы должны это помнить и никогда не забывать, потому что это такой путь славы наших старших. Когда старших не уважает младший, тогда это уже там, разруха. Я хотел бы пожелать, чтобы вот были у нас такие младшие, которые бы, да, вот как в свое время, вот, когда стройки большие, огромные стройки такие, когда вот туда младшие шли, да, вот с таким энтузиазмом, вот мы устроим светлое будущее, вот такое, все как один вместе. Хотелось бы, чтобы вот так вернулись те времена такие, и чтобы мы вот так жили и любили свою родину, и ездили друг к другу на чай, на мед, на блины и там. Вот так. Благодарю тебя, добрые слова. Я полностью присоединяюсь к твоим словам, ибо пришло время не разделяй и властвуй, а соединяй и здравствуй. Именно благодаря совместным деяниям наши старшие товарищи, предки, деды, отцы, родственники сумели выстоять в той страшнейшей войне. Страшнейшей войне, которая унесла многие миллионы жизней. Страшнейшей войне, которая была направлена против народов белых. И посмотрите, как эта война развивалась. Кто против кого объединялся? По какому сценарию? И вы поймете, что этот сценарий проводится уже неоднократно на нашей земле. До этого были многие другие мировые войны, где поднимались одни племена белых людей на другие племена белых людей, где стравливали и уничтожали. И поэтому, кто бы что ни говорил, с 8-го, в ночь 8 на 9 мая 1945 года был подписан акт безоговорочной капитуляции, который обозначил конец этой страшнейшей войне, конец этому чудовищному беспределу. Я не могу сказать, что война была полностью закончена. Нет. Война продолжилась в других формах. Но та война, которая у нас называется Великая Отечественная, и та война, которая называется Вторая мировая, она все-таки была остановлена. Да, там была потом, конечно, еще с Японией разборка, и в сентябре только она закончилась, Вторая мировая, но Великая Отечественная закончилась 9 мая, в ночь с 8 на 9, поэтому в Европе 8 празднуют, а в России 9 мая и в странах, которые с Россией взаимодействуют. И это означало конец мучениям и страданиям. И народ-победитель – это не просто русский, украинец, белорус, это мы вместе, вместе мы смогли сломать хребет этой твари, наползающей, человеконенавистнической. Да. К сожалению, не до конца. К сожалению. К сожалению, потом увели нас в сторону. К сожалению, много мы упустили. Но мы показали пример того, как вместе мы можем бить врага. Вот сейчас настало время объединяться, да, и здравствовать. И давайте мы вспомним о том, что наши деды, наши отцы, наши кого-то еще братья воевали вместе. Делили спаек, сидя под одной шинелькой в одной землянке. И никогда никто не тыкал в кого-то пальцем. И не кричал, что ты какой-то там такой, сякой, этакий. Вместе мы победили, и вместе мы сможем победить. Пришло время соединять Русь. Объединять Русь, то, что называется свет. Желаю вам всем, друзья, здравомыслия. Денис, низкий поклон тебе за участие в передаче. Мне остается напомнить, что сегодня у нас по одному из современных календарей 8 мая 2019 года, среда. Анимация, реанимация, что связывает эти понятия в нашем мире. Таково была наша тема сегодняшнего эфира. Денис Конуков и Алексей Орлов были в виртуальной студии Народного славянского радио. Прощаюсь с вами, друзья мои. Желаю вам всего самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. До свидания. До новых встреч. Благодарю, Алексей. Народное славянское радио. Для пытливых умов.